Лица у них суровые, бескомпромиссные, а Толик виновато хлопал глазами, будто пиво в одну каску выхлебал и ни с кем не поделился. Все три старых опера медленно повернулись ко мне. «Я чё-то не понял», — начал Софин строгим голосом. «Васильев, ты работать-то у нас собираешься или нет?» «Собираюсь», — я кивнул, уже догадываясь, к чему они клонят. «А вот Коренев что-то не хочет», — добавил Устинов, хмуря щетки бровей. «Шки матрешки, зачем вообще к нам переходил, если не собирался работать? У нас впахивать надо, а не седалищем на стулья давить. Дык мы ж мы работаем», — дивился Толик, не понимая, откуда у такого наезда ноги растут. «Паха так вообще, убийство вчера раскрыл в депо, а сегодня мы с ним работали по...» «Плохо работали», — оборвал его Софин. Казалось, он всерьез включил начальника, но по искрящимся хитринкам в его глазах я понял, что это проверка, посвящение новобранца в наше дружное братство убойного отделения. От хорошей работы праздник на душе и тепло по жилам, а от плохой никакого праздника нет, ни в одном глазу, как говорится. «Сечешь, не особо», — чесал затылок Толян. «Работа, не Новый год ведь, при чем тут праздник, а от молодежь пошла». Картинно всплеснул руками уже Устинов, обращаясь к Софину. «Маратыч, ну как еще объяснять, что любое понимание требует вливания? А-а-а», хлопнул себя по лбу Толик. «Вы про простову, что ли?» «Ну, можно и так назвать», кивнул Устинов. «А вообще, запомни, когда в коллектив попадаешь, ты должен ему радость принести, иначе не сработаешься. И, в данном конкретном случае, тут у тебя есть два способа. Либо поешь и кормишь, либо устраиваешь хохму над начальником, над Шуховым, то есть, бы-бы». Я решил вмешаться, чтобы не грузили напарника. «Так-то я тоже еще не проставлялся. Хохмить не умеем», — громко проговорил я. «А вот генеральский паек с водочкой присутствует. Толян, доставай ветеранский гостинец, будем работать с коллегами на праздничной ноте. И сало не забудь. Вот не зря я тебя учу», — заметил якут с улыбкой. «Зуб-то прошел? Да вроде бы, завтра схожу в госпиталь к извергам, если время будет», — он отмахнулся и с надеждой добавил. «А может, и так пройдет. Я знал, что наставник никуда не пойдет, будет неделю мучиться, но терпеть. Он не боится бандитов, он плевал на пули, а от зубных врачей бежать готов. У сороки боли, у вороны боли, у якута не боли», — хохотнул Устинов, накручивая шикарный устно подрагивающий от нетерпения палец. Он явно воодушевился видом водки и закуси. Толя уже выставил на стол пакет, достал два пузыря и нехитрую, но сытную закуску от генерала. Глядя на приготовление, я вспомнил, что, несмотря на лихое время, все же душевнее мы жили и работали. Сейчас в милиции любой праздник, и не праздник, а даже если, просто погода шепчет, или душа просит, отмечали прямо в служебных кабинетах. Лишь только время пикнуло, возвестив об окончании рабочего дня, можно смело накрывать поляну, а потом даже курить в кабинетах запретят. В 90-х отмечали все удачно раскрытые преступления, премию, рождение очередного сына или дочки у плодовитой Машки из следственного отдела. Была бы водка, впрочем, спиртом тоже не гнушались, а повод всегда найдется. На работе дали отопление, и тепло третий день держится, можно смело накрывать поляну. 20-го числа каждого месяца отмечали получку, а если ее задерживали, то в другой день праздновали. Называли этот день «День чекиста». Святой праздник, который начинали отмечать, зачастую уже с обеда, сразу после похода в заветный закуток бухгалтерии, где сварливая Зинка через бойницу оконца денежку выдавала, заставляя в ведомости расписываться. В этот день Зинка была обычно добрая и ни на кого не гавкала, аж непривычно было, и мы тепло улыбались ей, купюрам и ведомости с нашей фамилией. При этом каждый второй шутил и сетовал вслух, жалея, что у него фамилия в ведомости, не того. Закусан тем временем порезали, беленькую разлили. Ну, в нетерпении потирал нос Устинов, держа граненый стакан, наполненный на треть. «Давайте, мужики, за вас, за молодых, чтобы звезды на погон капали и росли до размеров, как на макушке новогодней елки». После проставления я добрался домой без приключений, уже к темноте. Много я в этот вечер не пил, все же если менять жизнь, так менять. Пока открывал дверь ключом, слышал с той стороны радостный топот. Сан Саныч не встретил меня укоризненным взглядом или укором, а наоборот обрадовался, потерся рядом и убежал в комнату, чтобы принести поводок. Он иногда с ним и спал, когда меня не было, ведь на поводке был запах руки хозяина. «Вот знаешь, Сан Саныч, я пристегнул поводок к ошейнику, пока пес радостно скулил, нетерпеливо ожидая прогулку. Вот ты мне радуешься, ждешь, а вот когда я женюсь через 3 года, встречать меня будут не радостью, а скандалами. Работа таперская, но не понимают этого бабы. Они не собаки, жаль. Кажется, выпил я больше, чем думал, раз говорю все это своему псу. Значит, завтра будет немного бобо». Зато твердо решил, что жениться именно на Нюрке, как в прошлый раз, совсем не обязательно. Вышел на свежий воздух, и башка прояснилась. Уже вовсю чувствовалась осень, пахло сырой листвой, становилось прохладнее. Я застегнул куртку и пошел в сторону пустыря, где Сан Саныч, засидевшийся дома, сможет радостно побегать и попрыгать. Может, и кошаков каких шуганет. Поздно, собачников уже нет, прохожих тоже, по темноте ходить теперь было не особо принято. По ночи шляться в нашем городе в такое время, дело совсем не безопасное, нормальные люди дома сидят и Санта-Барбару смотрят. И в самом-то городе ночного освещения не было, выключали за долги перед энергосетями, а на нашей улице и включать-то было нечего, давно все фонари побили. Но зато на этом пустыре можно спокойно ходить, не боясь, что собака наступит на шприц, брошенный очередным нариком. Никаких чудес, просто в окрестных домах жило много бывших и действующих ментов, и наркоманов гоняли отсюда жестко, не давая им и шанса здесь закрепиться. Я походил, освежился, почти протрезвел, побросал резиновый жеванный мячик собаке, и, когда Сан Саныч уже наигрался, направился домой. Пока гуляли, во дворе собралась компания. Я услышал смех еще издалека, потом резкий звон битого стекла, и смех погромче. «Это что, напились и бьют окна?» Но смех не злой и не пьяный. Когда подошел поближе, я увидел группку парней, сидящих на лавках за столиком в дворовой беседке. Двое из них только что в шутку боролись и случайно сбили бутылку со стола, которая и разбилась, ударившись о камень. Что необычно для таких компаний, про осколки они не забыли, а начали их собирать при свете шахтерского фонаря, стоящего на столе. Ну, приличная компания, никого не задирают, так что пусть развлекаются, чего им мешать. Только собрался заходить домой, как один из них поднял со скамейки гитару и вручил другому, обращаясь к нему немного торжественно. «Товарищ лейтенант, спойте-ка нам». «Да хорош, Степа», второй замахал руками. «Какой я тебе товарищ лейтенант? На гражданке же мы, пацаны, все отвоевали. Ты как выпьешь, вечно какой-то официальный становишься, ха». Все засмеялись, но продолжали упрашивать лейтенанта спеть. А я замер, какой же у него знакомый голос. С возрастом сильно изменится, но сейчас еще очень молодой, звонкий. Ну точно, я его узнал, еще даже не видя в лицо. Ладно, уболтали. Парень взял гитару и сел на скамейку. Ща, как там было? Лейтенант взял пару пробных аккордов, прокашлялся, заиграл и запел. Что такое осень? Это небо. Остальные смотрели на него. Вряд ли они после войны чувствуют себя спокойно, скорее всего, у них в душе вечная тревога и ожидание чего-то плохого. В мирной жизни многим сложно себя найти, особенно после того, что творилось в Чечне. Но сейчас они среди своих, отдыхают, расслабляются. А про осень поет Витя Орлов и его знакомые парни, ветераны Первой Чеченской, костяк будущей ОПГ Орловские. Хорошие парни, но пойдут по кривой и опасной дорожке, если я прямо сейчас ничего не сделаю. Почему именно сейчас? А потому что прекрасно помню из прошлой жизни, что на дембели с самого первого дня начались наезды, которые их потом окончательно достанут, и однажды они решат показать силу. А силы у них было много, и боевой опыт имелся. Калаш для них, что брат родной. В конце концов, по прошествии нескольких лет из них всех выживет только сам Орлов, но сейчас он, молодой высокий парень в джинсовой куртке, тесно ему, потому что он ходил в ней еще до института, мало походил на того матерого криминального авторитета, кем станет потом, каким я его взял в будущем. Он мой одногодок, учился в институте с военной кафедрой, поэтому оказался в армии в звании лейтенанта. Вместе с простыми срочниками попал прямиком в мясорубку, из которой они едва выбрались. Зря я в прошлой жизни прошел мимо, может, что-то бы для них закончилось иначе. Но зато могу исправить все сейчас. Когда песня заканчивалась, я уже подошел ближе, и они все на меня уставились. «Сидеть, Саня», — скомандовал я псу, и он сел. «С возвращением домой, Витька». «О, Паха Васильев», — узнал меня Орлов, отложил гитару и пошел ко мне. А я к тебе заходил днем, на меня только пол или через дверь. Он засмеялся и кивнул на пса. На нас все лают, сказал кто-то очень тихо. Не сказал бы, что мы с Орловым были друзьями, но одногодки, живущие рядом друг с другом, часто хорошо общаются между собой. Вот и Витьку я раньше видел каждый день, болтали с ним постоянно. Ну а потом стали врагами. Я мент, он бандит. Но ведь до этого можно не доводить. Он подошел ближе и пожал мне руку. Пахнуло водочным перегаром. Впрочем, я и сам сегодня не эталон трезвости. Зато новая встреча прошла намного приветливее, чем когда мы виделись в ИВС. «Посидишь с нами?» – предложил он и представил меня остальным. «Вот, Паха Васильев, мой сосед, мент», – сказал кто-то из сидящих в темноте. Прозвучало это несколько враждебно. «И не скрываю», – произнес я, усаживаясь с края скамейки. Сан Саныч сел рядом. Пьяных он не любил, но меня слушался, и без моей команды даже не рыкнет. «Можно?» – кто-то робко протянул к нему руку, но остановился. «Можно?» – я взял его за ошейник. «Дай лапу, Сан Саныч». Пес протянул лапу и открыл пасть, вывалив язык. Парень его погладил, и я только сейчас понял, что это тоже один из моих знакомых. И не просто знакомых, а еще и отмеченных в книжке. Игорь, один из погибших близнецов тети Маши, тоже сегодня вернулся из армии, но пришел на встречу с друзьями. Я подтянул Сан Саныча к себе, погладил, и он улегся на песок у стола, открывая живот, чтобы его чесали. Я поскреб ему брюшко, и пес снова начал дергать задней лапой, прикрыв глаза и похрюкивая от удовольствия, немало этим всех развеселив. Напряжение быстро ушло, всех очень заинтересовала собака. Только я напряжен. Как же лучше сделать, как выйти из этой ситуации, как все разрулить? На них с самого начала посыпались проблемы, а потом еще этот Игорь погибнет во время ограбления кассы оптического завода. А уже потом, из-за ссоры с Зареченскими, парни забьют стрелку Артуру и расстреляют его вместе с верхушкой банды. И вскоре появится новая ОПГ. Сильная, дерзкая, но с жизнью короткой. Судьба, которую они не заслужили, нависла над всеми ними дамокловым мечом. И никто, кроме меня, не знает об этом. Хороший пес. Кто-то гладил Сан Саныча. У нас, помните, был, мины искал, тоже овчарка. Жалко его, подорвался тогда. Но сколько жизней спас, ага. Заведи себе суку, предложил Витька. Воспитаешь. Видно же, что кобелина, щенки будут, разберем. Можно же будет, Паха, женить Сан Саныча, он точно будет не против, сказал я, и все засмеялись. Но смех резко стих. Стало светлее от фар. А заехавший во двор серый милицейский УАЗик на пару секунд включил мигалку, обозначая себя. Все вокруг озарило синим. «Посидели, блин», — мрачно сказал кто-то из них. Водила остался сидеть, а из Бобика вышли двое ППСников в серой полевке и дермантиновых форменных куртках под черную кожу. У одного на плече висел укороченный автомат. «Сворачиваемся и валим отсюда», — громко и грубо пробурчал усатый старшина, очень высокий мужик, почти под 2 метра, а то в трезвляк заберу. Видимо, из соседей кто-то настучал на нашу компанию, возможно, еще до того, как я подошел. Может, усатые забрать, начало месяца, показатели по пьяным надо выполнять, административку стричь. В этих числах угодить в медвытрезвитель проще простого. Впрочем, парни легко не дадутся, и патруль вызовет подмогу. Помню это. Да что мы сделали-то? Спросил Орлов, поднимаясь им навстречу. Сидим спокойно, еще даже 10 нет, окна бьете, да не бьем мы, вот так, капля за каплей, и однажды они не выдержат. Все считают их опасными, боятся, но норовят как-то задеть, а парни достаточно крутые, чтобы дать сдачи. Вот сейчас я понимал, как они могут дойти до той жизни, шаг за шагом. Я разберусь, я поднялся, ксива у меня в кармане, но доставать пока не буду. Спокойно, парни, решим все. А ты еще кто? Спросил высоченный старшина, уставившись на меня. Звали его Аркадий Федорович, помнил я его хорошо, но на язык так и просилось. Дядя Степа, настолько он был высокий, так его и звали, но только когда он не слышал, потому что его самого это бесило. Аркадий Федорович, Васильев я, опер из Угра, узнал, сын Лехи Васильева, и, он нахмурил брови, все под контролем, я за ними присматриваю, сказал я, парни спокойные, сидят, выпивают мало, не буянит. Звон слышали жильцы. Случайность. Эта бутылка разбилась, даже убрали осколки, все чисто. Ну, точно спокойные?» – недоверчиво спросил он. «Да, за них отвечаю, все нормально будет. Из армии вернулись на днях». «Оттуда?» – спросил дядя Степа, напрягшись. «Оттуда?» – многозначительно кивнул я. «Ну это?» – он немного расслабился и понимающе проговорил. «Я-то не против, пусть сидят. Сам в Афгане был, но тут позвонили в дежурку, что Буйные хулиганит. Мы приехали». «А кто?» «Дед Кукушкин, а кто еще-то?» Милиционер чиркнул спичками и прикурил. «Он же вечно на всех жалуется. Иной раз за ночь 3 раза сюда приезжаем. Даже если просто кто-нибудь перданет во дворе, старик уже панику поднимает и в дежурку звонит. Это хорошо, мы еще большую часть его звонков не регистрируем. А как новенький дежурный, бывает, заступит, так все наряды по незнанию на уши поднимает». Кто-то засмеялся, услышав это. А на третьем этаже моего дома уже горел свет. Наверняка этот дед выглянул посмотреть, как выгоняют распоясавшуюся молодежь. «Ну, напишешь рапорт, что все трезвые были», — провел профилактическую беседу. Я подошел к милиционеру ближе. «Что информация о разбитых окнах не подтвердилась, парни адекватны, общественный порядок не нарушают, грубой нецензурной бранью не выражаются. А с дедом я поговорю, как увижу, скажу, что не шпана какая-то, а дембеля. Пусть проявит уважение. Говорят, он сам где-то воевал в свое время. Лаан, под твою ответственность, короче, Васильев». Пожали руки, и Уразик уехал. «Что споем?» — сказал я, возвращаясь к остальным. «А говорите, менты не кенты», — обратился к своим Орлов. «А он все уладил». «Обращайтесь», — произнес я серьезным голосом. «Если какие проблемы будут, лучше мне расскажите. Порешаем все спокойно, вы же теперь дома, не там». Долго я с ними после того не сидел, да и они сами вскоре разошлись. Настраивались на новую жизнь, не собирались просто сидеть и бухать, а потом влипать в неприятности. И, надеюсь, у них все получится. Утром, с гудящей от похмелья головой, я сварил Сан Санычу кашу на вечер, поставил ее на подоконник остужаться, а его самого решил взять с собой. Дежурный Ермолин заметил меня сразу, едва я вошел. «Че, с курицами-то решили?» — спросил он, глядя на меня через стекло дежурки. «Съездим на выходных, померим, где курятник ставить», — нашелся я. «А, понял», — немного расстроенно протянул он. «Но про петуха не забывай, мощный он, продам, если че, за день 10 кур топчет. И это там, короче, наставник твой подходил, машину просил, труп у нас, ты с ним, похоже, поедешь». «Принял». Якут уже спускался по лестнице, свежий с утра, без следа похмелья, впрочем, он много никогда и не пил. Куртку он нес в руках, на плечах видна еще советская рыжая кобура скрытого ношения, с торчащей из нее рукояткой ПМ. «Ну что, опер», — произнес он с небольшой торжественностью, уже не называя меня студентом или стажером. «Поехали. Кирилл на место сам приедет, со следаком, а ручка в машине ждет».